Учение о богочеловечестве и о Софии. 1878 год. В начале 1878 года Соловьев задумал прочесть серию публичных лекций о религии. Для устройства их ему пришлось преодолеть большие препятствия. К счастью, они были внезапно и неожиданно устранены не без вмешательства перста в лице одной высокой особы. Письмо к Цертелеву. Всех лекций, пишет он в том же письме, будет 12. Разумеется, в пользу Красного Креста, но отчасти также в пользу реставрации Царьградской Софии. Лекции начались 26 января в соляном городке в Петербурге. Они были большим событием в жизни столицы. Посещали их видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Софья Андреевна Толстая и Софья Петровна Хитрово были неизменными слушательницами Соловьева. Посещал его лекции и Достоевский, один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях. Он бросал вызов позитивистически настроенному обществу, и переполненная аудитория ему рукоплескала. После лекции он стал в Петербурге знаменитым человеком. «Одна особа, — пишет Соловьев Новиковой, — изрекла про меня, вот и этот нигилист. А другая особа, встретив меня на Невском, торжественно мне доказывала перед изумленным Петроградом, что отрицать вечность гиены огненной гораздо хуже, чем отрицать бытие Божие». В консервативных кругах Соловьев прослыл еретиком, и ему грозили репрессиями. Он пишет той же Новиковой. «Я виделся с Александром Алексеевичем, братом Новиковой, Киреевым, и из разговоров с ним заключил, что я не только не буду сожжен, но что и никакой другой, менее радикальный способ уничтожения мне не угрожает». Чтение о богочеловечестве начинаются краткой характеристикой современного человечества. Умственный и нравственный распад, господствующий в наше время в обществе, объясняется тем, что религия потеряла свое всеобъемлющее и центральное значение. Религии, как верховного начала, нет совсем, а есть религиозность, как личный вкус. Но в таком жалком положении человечество оставаться не может. Оно пытается устроиться на земле без Бога, социализм и позитивизм. Французская революция, провозгласив права человека, осуществить их не смогла. Вместо демократии она породила плутократию. Социализм прав в своем стремлении к равномерности материального благополучия. Он является силой, которая бесспорно принадлежит на Западе ближайшее будущее. Но он не может притязать на нравственное значение, ибо справедливость, которую требует рабочий класс, торжественна с его выгодой. Социализм иногда изъявляет притязание осуществлять христианскую мораль. По этому поводу кто-то произнес известную остроту, что между христианством и социализмом в этом отношении только та маленькая разница, что христианство требует отдавать свое, а социализм требует брать чужое. Осуществление правды, то есть любви и самопожертвования, невозможно без признания безусловного нравственного закона. В царстве природы люди не равны друг другу, не свободны, взаимно чужды и враждебны. Закон этого царства не любовь, а эгоизм. Правда осуществима только в царстве благодати. Таким образом, социализм своим требованием общественной правды приводит к признанию религии. К тому же приводит и позитивизм, ведь отдельные явления представляют истину не в своей обособленности, а в согласии с реальностью всего, то есть того, кто есть все с реальностью Божией. Путь к спасению лежит через самоотрицание. Но для самоотрицания необходимо предварительное самоутверждение. В этом великий смысл отрицательного западного развития. Оно представляет полное отпадение человеческих природных сил от божественного начала. Поворот к самоотрицанию в теории уже начался в западной пессимистической философии, но положить начало самому этому религиозному будущему суждено другой исторической силе. Соловьев впервые дает краткую оценку католичества. Вследствие исторических условий католичество являлось всегда злейшим врагом нашего народа и нашей церкви, но именно поэтому и следует быть к нему справедливым. Он стоит на распутье. С одной стороны, он еще разделяет славянофильскую критику католической церкви. Католичество утвердило себя как мирскую внешнюю силу и поэтому перестало быть высшим началом. Превратившись в насилие и угнетение человеческой личности, оно вызвало справедливую реакцию в протестантстве. С другой стороны, Соловьев признает уже правду католической идеи. Царство Божие, представляемое на земле церковью, должно обладать царством мира сего и подчинить себе государство и общество. Великий смысл исторического процесса, начавшегося с реформации, состоит в том, что он обособил личность, предоставив ей сознательно и свободно обратиться к Богу. Человеческая личность имеет безусловное божественное достоинство, западная цивилизация признала только отрицательную безусловность личности, ее свободу от всякого внутреннего ограничения, но не осуществила ее положительной безусловности, то есть ее требования всецелой действительности, полноты содержания. В современном мире человек имеет божественные права, но не имеет божественных сил. Оно существо безусловное и в то же время факт среди множества других фактов. В самом центре человеческого сознания заключено трагическое противоречие. Если человек только приходящее явление, то жизнь его бессмысленна. Пусть он ест, пьет, веселится, а если ему не весело, пусть кончает самоубийством. Попутно касаясь материализма, Соловьев доказывает, что материализм прав в своих утверждениях и ложен в своих отрицаниях. Истина заключается в признании, что человеческая личность может достигнуть положительной безусловности, то есть полноты бытия. Вера в человека есть вместе с тем и вера в Бога, ибо божество принадлежит и Богу, и человеку. Богу оно принадлежит в вечности, а человеку дано как возможность. Человеческое «я» безусловно в возможности и ничтожно в действительности. В этом противоречии источник зла и страданий. Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры до конца. Современная, внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она не проводит своей веры до конца. Последовательно же, проведенные и до конца осуществленные обе эти веры, вера в Бога и вера в человека, сходятся в единой, полной и всецелой истине Бога-человечества. В этой сжатой формуле вершина всего богословского творчества Соловьева. Истина о богочеловечестве, раскрывшаяся отцам вселенских соборов и нашедшая выражение в халкидонском догмате о двух природах в Христе, была вручена как великая святыня богословскому творчеству православного Востока. Русская религиозная мысль сохранила это наследие и в лице Соловьева засвидетельствовала свою верность святоотеческому преданию. Соловьев заявил, что единственная цель философии – познание Бога и воссоединение с Ним человека. Он понял, что философия может быть только христианской, и что вся христианская философия сводится к одному вопросу – как вы мыслите о Сыне Человеческом? Новый апологет христианства поставил в центре своих трудов проблему христологическую, и после него она стала центральной для всего русского богословия. Соловьев первый восстал против христианского монофизитства, неразрывно связал теологию с антропологией и космологией, его учение о двойственности природы человека, его божественности и тварности легло в основу современной науки о человеке. В третьем чтении излагается исторический процесс раскрытия божественной истины в человечестве. Существование Бога не может быть выведено из чистого разума, оно утверждается верою, как, впрочем, и существование внешнего мира. Что есть Бог, в это мы верим. А что такое Он есть, это мы испытываем и знаем. Но кроме веры и религиозного опыта нужна и философия религии. Религиозный опыт, религиозное мышление составляют содержание религиозного сознания. Со стороны объективной это содержание есть откровение божественного начала, поэтому религиозное развитие должно быть определено как реальное взаимодействие Бога и человека, процесс богочеловеческий. В нем высшие ступени не упраздняют низших. Высшие формы обладают наибольшей общностью и вместе с тем величайшей полнотой и цельностью. Религия должна быть всеобщую и единую, то есть заключать в себе не минимум, как, например, деизм, а максимум содержания. Религиозная форма тем выше, чем она богаче, живее и конкретнее. Первая ступень откровения – политеизм и все религии природы. Божественное начало скрыто за миром явлений, и человек поклоняется служебным существам, силам природы. Эту ступень можно назвать естественным откровением. На второй ступени божественное начало открывается в своем различии с природой, открывается как ее отрицание. Это отрицательное откровение, буддизм. Природа сама по себе есть ряд безразличных процессов, постоянное движение без цели, переход без конца, достижение, которым ничего не достигается. Если в ней полагается цель и содержание человеческой личности, то она становится злом, обманом и страданием. Буддист воспринимает природу как все, поэтому для него освобождение от природы превращается в самоуничтожение, нирвана. Обожествление природы неизбежно приводит к ее отрицанию. Вот почему философский натурализм нашего времени заканчивается философским нигилизмом. Шопенгауэр, Гартман. Излагая платоновскую теорию идей, Соловьев объясняет смысл идеи аналогии с внутренним индивидуальным характером личности. Идеи соединяются в сложные организмы, восходя до самой общей и широкой идеи безусловного блага или безусловной любви. Любовь есть то идеальное все, которое составляет содержание божественного начала. Платонизм является дальнейшим после буддизма шагом в откровении Бога. Он возражает буддизму. Да, мир явлений не есть истина, но это потому, что есть другая истина, мир идей. В соловьевском понятии идеи соединяется учение Демокрита об атомах, Лейбница о монадах и Платона об идеях. Идеи – суть существа. Необходимо признать множественность идей, ибо без нее невозможна действительность как система действий и реальность как результат ее. Множество идей составляют одну органическую систему, обусловленную единством общего начала. Связь между идеями не механическая, а внутренняя, идеальная. Нельзя смешивать идеи с рассудочными понятиями. Формальная логика нас учит, что объем понятия находится в обратном отношении к его содержанию. Чем шире понятие, тем оно беднее содержанием. Напротив, между идеями отношение объема к содержанию прямое. Общая идея есть самостоятельное существо, и чем больше идей входит в ее объем, тем многообразнее и определеннее она себя осуществляет. Так и человеческая личность, вступая во взаимодействие с другими, определяя их и определяясь ими, в полноте реализует собственную идею. Мы познаем идеи с помощью интуиции, рассудочного взгляда. Действительность их доказывается фактом художественного творчества. От Платона греки узнали только философскую формулу того идеального космоса, который уже был им известен как живая действительность в Олимпе Гомера и Фидии. Греческий идеализм есть первый положительный фазис религиозного откровения. Все идеи соединяются во всеобъемлющие идеи любви, но эта высшая идея должна сама обладать действительностью. Иными словами, всеединая идея должна быть собственным определением единичного центрального существа. Это существо есть живая личность, Бог. В иудейском монотеизме божественное начало раскрывается как чистое «я» или безусловная личность. Это первое личное откровение Бога. Но Бог не есть только личность. Он более чем личность. Он не только единое, но и все. Не только сущий, но и сущность. В историческом развитии религиозного сознания эллинизм утвердил божество преимущественно как все, идеальный космос. Иудейство, напротив, познало божество как чистое «я», помимо всякого содержания. Однако чистое «я» есть нечто совершенно непроницаемое. «Я — огонь поедающий», — говорит про себя ветхозаветный бог. Такое безусловное существо исключает всякую другую самостоятельность и требует слепого подчинения. Воля безусловного «я», свободного от всякой идеи и всякой природы, есть чистый произвол, а для подчиняющейся человеческой личности — закон. Но уже в Библии мы находим указание на то, что религия закона временна, и что Ветхий Завет есть только переход к Новому Завету. В пророческом сознании впервые соединился чисто личный элемент ветхозаветного «Ягве» с объективной идеей универсальной божественной сущности. Выполнение этого великого синтеза было делом александрийцев. Филон развил свое замечательное учение о логосе. Платин и неоплатоники о трех божественных ипостасях. Александрийские мыслители определили сущность божества путем чисто умозрительным. Та же всеединая божественная жизнь в христианстве явилась как историческая действительность в живой индивидуальности исторического лица. Чтобы познать открывшуюся им истину, христиане обратились к греческим и греко-иудейским мудрецам, которых святой Иустин называл христианами до Христа. Святой Иустин, христианский апологет II века, автор трех дошедших до нас трудов, двух апологий и разговора с Трифоном Иудеем. Переходя к изложению учения о троичности, Соловьев перерабатывает метафизические положения философских начал цельного знания. Он исходит теперь не из логического понятия бытия, а из конкретной идеи божественной личности и пытается освободиться от абстракции немецкого идеализма. В его размышлениях о троичности отвлеченная философия упорно борется с богословием. Бог есть сущий, то есть ему принадлежит бытие. Но нельзя быть просто, только быть. Бытие может быть мыслимо лишь как отношение сущего к его объективной сущности или содержанию. Бог не может быть чем-нибудь, ибо он абсолют, следовательно, он должен быть всем. Утверждение всеединства Божие устраняет натуралистический пантеизм и дуализм, ведущий к атеизму. В первом положении все содержится в Боге, погружено в нем, как в своем источнике, существует только в возможности. Во втором положении содержание выступает актуально, как некоторая идеальная действительность, для этого необходим акт самоограничения сущего. В третьем положении единство дано проявленным, законченным и совершенным. На первый взгляд может показаться, что Соловьев и здесь, как в философских началах, исходит из логического понятия бытия, а между тем в чтениях под старой терминологией скрывается новое содержание. Автор размышляет не над абстрактным термином бытия, а над конкретной природой духа. Бог имеет сущность не потому, что он есть, а потому, что он есть я. Природа свойственна не бытию вообще, а живому духу. И Соловьев поясняет сущность Бога на примере тройственности человеческого духа. Человеческий дух тоже обладает первоначальным субстанциальным бытием, множественностью актуального сознания и рефлексией над сознанием, то есть самосознанием. Между нашим духом и сущим различие в том, что наш дух имеет эти три положения во времени. Для сущего такое чередование невозможно. Он обладает ими разом в одном вечном акте. Но три исключающие друг друга положения в одном и том же акте одного и того же субъекта решительно немыслимы, поэтому мы должны предположить три вечные ипостаси, из которых вторая, непосредственно рождаясь из первой, служит ей вечным выражением или словом, а третья, исходя из первой, утверждает ее как уже выраженную. Дедукция ипостасей — слабое место в построении Соловьева. Действительно, исследуя природу человеческого духа, мы можем различить в нем три положения — «я», «сознание» и «самосознание», но эти положения вовсе не даны нам как чередование. Они не сменяют друг друга во времени, а взаимопроникают друг в друга, даны в едином акте. И как для человеческого духа нет необходимости предполагать трех субъектов, так и для божественного духа тройственность логически не может быть обоснована. Троичность совсем не есть величайшее торжество умозрительной мысли, это истина откровения, и раскрывается она не в умозрительной философии, а в религиозном опыте. Духовному зрению Бог являет себя как любовь, как мистическая троица любящего, любимого и любви, как тройное самоотречение или кенозис. Кенозис, греческое, самоумаление Бога, его воплощение, схождение в мир и принятие крестной смерти за мир. Соловьев утверждает, что истина триединства навязывается разуму, что она не только понятна с логической стороны, но и основана на общей логической форме. В этом смешении законов мышления с законами бытия сказывается влияние панлогизма Гегеля. Соловьев постулирует троичность, потому что три исключающие друг друга положения одного и того же субъекта решительно немыслимы. Немыслимость — смертный приговор действительности, ибо, по Гегелю, все действительно разумно, то есть мыслимо. В процессе развития религиозного сознания до христианства Соловьев указал четыре главных фазиса — аскетизм буддизма, идеализм Платона, монотеизм иудейства и александрийское учение о триединстве. Христианство включает в себя все эти моменты. Начало аскетическое выражено апостолом Иоанном в словах «Весь мир лежит во зле». Идеализм заключен в признании Царства Небесного за пределами мира земного. Христианство монотеистично. Учение о триедином Боге становится в нем открытым религиозным догматом. И все же христианство не есть эклектическая система, оно имеет свое собственное содержание, и это содержание есть единственно и исключительно Христос. В христианстве как таковом мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом, указание на себя самого, как на живую воплощенную истину. «Я есмь путь, истина и жизнь, верующий в меня имеет жизнь вечную». Соединение двух цитат из Евангелия. Иоанн, глава 3, стих 16, Иоанн, глава 5, стих 24. Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Лишь при таком понимании возможна христианская космология и история. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. Божественный логос – воплощается, нисходит в поток времени, становится историческим лицом. Только воплощение оправдывает мировую историю во всех ее запутанных и трагических путях. Смена столетий и поколений раскрывается тогда как единый богочеловеческий процесс, как история воссоединения Бога с человеком. Соловьев обращается к христологической проблеме. Вечный Бог осуществляет свою множественность. Свое все. Множественность, сведенная к единству, есть целое, то есть живой организм. Элементы его исчерпывают собой полноту бытия, это есть организм универсальный. Но чем универсальнее организм, тем он индивидуальнее. Христос есть осуществленное выражение безусловно сущего Бога. Во всяком организме мы находим два единства. Единство производящее. Единство произведенное. Во Христе действующее, единящее начало есть слово, или логос. Единство произведенное — София. Таким образом, София есть выраженная идея, тело Божие, материя Божества. осуществляющий это единство Христос, есть и Логос, и София. Мысль о Софии всегда была в христианстве. В книге притчи Соломона мы читаем: «София существовала прежде создания мира. Бог имел ее в начале путей своих». В Новом Завете апостол Павел применяет это понятие непосредственно ко Христу. Между миром божественным и природным нет непроходимой пропасти. Лучи и отблески божества проникают в нашу действительность и составляют все ее идеальное содержание, всю ее красоту и истину. И человек, принадлежащий к обоим мирам, в умственном созерцании вступает в общение с образами царства вечной славы. Соловьев гениально почувствовал неразрывную связь теологии с антропологией. Познание Бога неотделимо от познания человека. Христологическая проблема есть одновременно и проблема антропологическая. Связь между миром божественным и миром природным была бы неразрешимой загадкой, если бы между этими мирами не существовало связующего звена — человека. Человек вмещает в себе все противоположности. Он и божество, и ничтожество. Произведенное единство в Христе Софии есть начало человечества, идеальный или нормальный человек. Христос, причастный в этом единстве человеческому началу, есть человек, или, по выражению Священного Писания, второй Адам. София есть идеальное, совершенное человечество во Христе. А так как в Боге нет времени, то существование в нем человечества должно быть признано вечным. Это относится, конечно, не к природному человечеству, а к идеальному и умопостигаемому. Оно не есть ни родовое понятие, человек, ни человечество, как имя, собирательное. Человечество в Боге универсально и вместе с тем индивидуально. Это вечное тело Божие и вечная душа мира. Только при признании, что каждый человек своей глубочайшей сущностью коренится в вечном божественном мире, можно допустить две великие истины — человеческую свободу и человеческое бессмертие.